Глава четвертая. Ну а дальше началось ожидаемое. Стоило только вырубившимся прийти в себя, как они тут же старались примкнуть к одной из начавших формироваться групп. Было забавно за этим наблюдать. Особенно, когда те, кто только что сражались, уже сейчас жмут друг другу руки. Но могу их понять. Тут начинают работать человеческие инстинкты. Победили? Значит, сильные. Соответственно, именно они смогут обеспечить выживание конкретно этой особи. А иначе никак. Одиночкам здесь не выжить. По крайней мере, еды они точно не смогут получить. Я это отлично понимал. Но все так же продолжал стоять на своем месте. Почему? Ведь это же шанс на выживание. Достаточно просто склонить голову и присоединиться к сильнейшим. Так просто. И все же я не мог этого сделать. Что-то во мне противилось данному простому решению. К тому же я и в одиночку смогу выжить. Благодаря милашке Кин у меня нет недостатка в еде. Да и думаю, ее можно еще больше добыть после того, как территория расширилась. Ну а если решат напасть, что же? Умоются кровью. И пусть потом не винят меня. Тем временем, пока я размышлял о текущей ситуации, группы уже почти полностью сформировались. По сути, можно было выделить три самые большие группы. Первые две в своем костяке состояли из тех самых, кто первыми сориентировались и получили больше всего еды. Ну а третья, так сказать, состояла из отщепенцев иных групп. Но оставались и те, кто не присоединился. Таких было немного, но все же. Они так же, как и я, стояли по краям зала, внимательно изучая обстановку. Но вот парочка из таких почему-то двинулась в мою сторону. Это был парень и девчонка лет 11 на вид, с весьма примечательной внешностью. Смуглая кожа, белоснежные волосы, собранные в пучок, и алые глаза. У обоих. Судя по всему, это были близнецы. Интересно. «Чего вам?» — настороженно, наблюдая за гостями, спросил я. «Меня зовут Такида Блад, а это моя сестра Аюна. Мы хотели бы присоединиться к твоей группе». Практически синхронно, глубоко поклонились они. «Ты разве видишь здесь группу?» — хмыкнул я, оглядевшись по сторонам и вопросительно приподняв бровь. «Нет, но это не значит, что ее не может быть», — мягко ухмыльнулся парень. «Мы хотели бы быть именно в твоей группе. Естественно, мы признаем тебя лидером. Клянемся не предавать. А если вдруг захотим сменить группу, то предупредим заранее». «Почему именно я? Вон там полно более сильных групп. Если так хотите защиты, то идите к ним», — махнул рукой в сторону раскричавшейся толпы. «Нет, они сильны количеством, но не качеством. Мы не можем им доверять», — впервые прозвучал голосок девушки. «Ты силен, они нет. Вот и все». «Ох, прости мою сестру. Она иногда бывает излишне прямолинейна. Но да, она права. Мы не чувствуем среди них сильных людей. А в нашем мире только истинная сила сможет защитить и подарить спокойствие». «Сила? Да не сказать, чтобы я так уж был силен», — не сдержавшись, весело хмыкнул, осмотрев свое худощавое телосложение. «Не эта сила. Иная. Мы чувствуем это в тебе. Эта сила уже пробудилась в тебе, как и в нас. Пусть и ощущается совсем по-другому. И есть еще несколько личностей, что пробудили ее, но они ощущаются куда слабее». Подняв перед собой палец, он выпустил из него струйку крови, что словно змейка покружилась в воздухе и быстро втянулась назад. «Интересно. Идите за мной», — махнув рукой, поманил их за собой. Стоит ли говорить, как меня заинтересовали люди, что могут использовать магию, хоть и не такую, как у меня? Думаю, говорить не стоит. Такой шанс упускать нельзя. Мы спустились на самый нижний этаж с камерами, где остановились в моей бывшей камере. «Это твоя клетка», — присвистнул парень. «А у вас тут все куда хуже, чем было у нас. Да и судя по скелетам в открытых камерах, со всего этажа выжил лишь ты один». «Судя по всему, да. А вы?» «Мы с минус пятого этажа. Там всего парочка погибла. Причем мы сами не поняли, почему. В один момент они просто перестали отвечать». Значит, уже на пятом этаже им позволяли общаться. Интересная информация, хоть и не особо полезная. Получается, могло бы сформироваться минимум 5 групп, но получается всего 3. Странно, но, видимо, нахождение в соседних камерах и возможность общаться не дают гарантии, что люди сойдутся. Ну да ладно. Сейчас есть вопросы поинтересней. «Откуда вы знаете про эту силу? Расскажите все, что о ней знаете». «Как ты уже должен был догадаться, мы близнецы. И оказались здесь не по собственной воле. Наш род был уничтожен во время очередного передела власти. Я точно не знаю, но судя по тому, что мы слышали, наш господин перешел дорогу кому-то могущественному, за что и был уничтожен. Ну а вместе с ним решили уничтожить и нас, чтобы потом не решили отомстить. В тот день и пробудилась наша сила. И, возможно, именно благодаря ей мы до сих пор живы. Враги посчитали, что куда выгоднее будет нас продать, чем убивать. И вот мы здесь», — пожал плечами паренек. «Вы слишком много рассказать просто не можем, так как сами немного знаем. Силы обычно пробуждаются ближе к 15 годам. Именно тогда и начинают обучение. И разновидность силы может разниться от человека к человеку. В нашем роду могли манипулировать кровью. Наш господин предпочитал использовать огонь. У тебя же явно что-то иное. Оно ощущается иначе. Я никогда такого не чувствовал. Ощущается легкая прохлада и в то же время небольшая горчинка во вкусе». «У меня туман», — создал немного своей магии перед рукой. «Знаете что-нибудь о нем?» «Увы, никогда о таком не слышала», — покачала головой Аюна. «Я же крепко задумался. Да, они не ответили на все мои вопросы, а то, что смогли сказать, лишь немного помогло мне. Но оставался главный вопрос — стоит ли принимать их в группу? Нужно ли это мне вообще? С одной стороны, это лишние проблемы. Их ведь придется защищать. Да, у них есть своя сила, но не уверен, что это поможет против толпы. С другой стороны, выживать в группе все же проще. Тем более, что в перспективе, когда они смогут развить свои способности, я могу получить сильных союзников. Вот и получается, что эта работа больше на перспективу, чем на единомоментную выгоду. Ну, думаю, есть лишь одно верное решение». «Хорошо. Я готов взять вас в группу. Те условия, что вы озвучили, меня вполне устраивают». «Благодарю», — одновременно склонились они в поклоне. «Тогда вы должны познакомиться с моим компаньоном. Это Кин», — почесал свой бок, и тут же из-под одежды выглянула возмущенная мордочка Ласки. Хитрейшее и наглейшее создание. Если в обычной жизни она постоянно куда-то бегает, что-то ищет, почти никогда не останавливаюсь, то стоит ей только прикоснуться к моей коже, как тут же резко замедляется. Старается прильнуть как можно ближе, к ней тут же расслабляется. Чаще всего просто лежит на шее, но когда прохладно, предпочитает прятаться под одежду. «Какая милашка!» — раздался возглас девушки, что тут же потянула руки к этой пушистой игрушке. На что Кин лишь гордо вскинула носик и тут же скрылась в складках моей одежды, оставив на лице Аюны лишь печаль. «Вот только...» — на миг замялся парень. «Мы так и не знаем твое имя». «Кайден Хейс. Можно просто Кай, для удобства». Чуть не стукнул себя по лбу, поняв, что забыл об элементарных правилах приличия. Не то чтобы в этом месте их требовалось соблюдать, просто иногда воспитание дает о себе знать. «Приятно познакомиться. Тогда меня можно звать просто Токи». «Меня Аю», — кивнула девушка. «Хорошо. Тогда сейчас нам нужно решить самый важный вопрос. Сражаться за продукты, что дают пленители, я не собираюсь. Но и кормить нас вряд ли кто-то будет. Так что придется добывать еду самим. Как с этим делом было на вашем этаже? Вы вроде не выглядите совсем уж исхудавшими. Значит, еды хватало? Или вы смогли добыть больше?» «Ну, кормили, конечно, так себе. Но этого хватало на жизнь. Впрочем, ты прав. Этого все равно недостаточно, чтобы поддерживать тело в форме. Приходилось охотиться. В камере были грибы, но они оказались ядовитыми, так что мы не стали их трогать. Пришлось выкручиваться иначе. Не хочется, конечно, об этом вспоминать, но ловили всякую мелкую живность на приманку». «Ядовитые?» — промелькнуло в моей голове. «Странно. Я вроде ел и ничего, хотя в первый же раз вырубился. Выработал иммунитет? Возможно. Впрочем, не так важно. Куда интереснее то, что на верхних этажах водится живность. Неприятно, конечно, охотиться на грызунов, но выживание важнее. Тогда решено. Базу устроим на этом этаже. Конкурентов, как видите, тут нет. Но если кто решит сунуться, то лучше сделать несколько ловушек на более крупную дичь. Это сейчас мы никому не нужны, всем не до нас. Но когда немного придут в себя, начнется дележ территории. Люди никогда не меняются. «Как скажешь, глава», — тут же склонили свои головы близнецы. Стоит ли говорить, что я оказался абсолютно прав? Прошла неделя, мы занимались охотой и тренировками, старались развить свои силы. В то время другие группы постоянно дрались друг с другом за еду. Появилось еще несколько трупов. Вот только вчера все изменилось. Три лидера смогли договориться о дележе еды без всякой драки. А что это значит? Верно. Им больше не было нужды сражаться. А значит, наступила пора поисков союзников и новых врагов. И, разумеется, наша небольшая группа не осталась незамеченной. Уже на следующий день к нам пришли гости. Это оказался главарь той самой третьей группы, собранной из отщепенцев. Паренек лет 14 на вид, с парой выбитых зубов, черными волосами и наглым взглядом. Кстати, о волосах. Большая часть местных старалась их обрезать максимально коротко, во избежание, так сказать, появления паразитов. Да и спутывались они от грязи. А помыть их толком негде. Только начиная с седьмого этажа и выше, начинали давать куда больше воды, чем необходимо для выживания. А на самом верхнем располагался небольшой прудик, где народ даже купаться умудрялся. Так вот, народ все равно предпочитал короткие стрижки. Но далеко не все. У тех же бладов были почти одинаковые прически с небольшим хвостом, завязанным на затылке. Мне в этом плане было проще и сложнее одновременно. Для выживания той воды, что давали раньше, мне едва хватало. Но все же я жив и стою прямо здесь. Как? Все очень просто. Туман. Я уже очень давно обнаружил, что если создать туман посильнее и дать ему самостоятельно раствориться, то он обратится в редкие капельки воды. Остается только собрать их и использовать по назначению. А тренировался с туманом я очень часто. В общем, сейчас мои волосы также создавали небольшой хвост. Плюс пара прядей непослушно не спадала по краям лица. Но вернемся к моим нежданным гостям. Вместе с главарем было еще 4 парня, что явно превосходили нас по габаритам. Пришли они явно не с добрыми намерениями, что вскоре и озвучили. «Не советую двигаться дальше. Вы можете пострадать», — предупредил я, выходя прямо перед ними в коридор. За моей спиной расположились близнецы. «Ты что, угрожать не вздумал, сопляк? Я глава банды волков. Так что молчи и слушай. Я вижу, вы тут неплохо устроились. Захапали себе целый этаж, ни с кем не делитесь добычей. А ведь вас видели с мясом, непорядок это. За спокойствие нужно платить». «Моё вам предупреждение. Валите отсюда, пока целы. И забудьте о нас, как о страшном сне. Мы сдерживаться не будем, бьем только насмерть». Тут же показались в наших руках заточенные осколки камней. «Вот, значит, как. Испугать меня вздумали. Так ведь и мы не с пустыми руками, верно, парни?» «То-то!» — раздался смех от этой толпы, и в их руках тоже появились осколки камней да какие-то заточенные палки. «Лучше подумайте получше, стоит ли оно того. Вы нападете, мы как минимум прикончим нескольких из вас. Дальше что? Дальше, если убьете нас, что изменится? Вы ничего не получите, а вот сами ослабните. А ослабшую добычу съест кто-то из других хищников», — молвил я. «Так-то ты прав. Вот только ты мой авторитет под сомнение ставишь. Если даже такая мелочь меня не боится, то и другие не будут, непорядок. Но если встанете на колени, да начнете молить о прощении, то так и быть пощажу», — оскалился он. «Значит, ты сам выбрал свою судьбу», — пожал плечами, подавая тем самым сигнал. «Мы уже давно договорились о действиях в подобной ситуации, так что начали синхронно. 3 острых камня полетели к цели. И если от одного они смогли увернуться, то 2 достигли своих целей. Пусть только в руку и ноги, но ранили противника. Главарь тут же первым рванул на нас. Вот только стоило ему сделать пару шагов, как раздался тихий щелчок. Ловушка сработала. И в тот же миг с потолка сорвалась жердь, которой крепилось еще несколько заостренных кольев. И, достигнув цели, эти колышки вонзились в грудь главаря. Достать здесь деревяшки было сложно, но все же возможно. Как минимум, здесь были ведра. А уж скрепить их да создать ловушку не составило труда. Отец когда-то обучил меня подобному. Разве что именно на потолке закрепить ее было сложновато, но мы справились. На полу было бы слишком заметно. Ловушка убила главаря моментально. А даже если бы не смогла, то колышки на всякий случай были смочены мякотью местных грибов. Увидев случившееся, глаза остальных удивленно расширились. Они в нерешительности застыли на месте. Уверен, в их головах крутился вопрос, атаковать, дабы отомстить, или бежать, чтобы спасти свои жизни. Все решил один единственный выкрик. «Валим!» — крикнул паренек, стоявший ближе всех к выходу, и первым начал свой бег. Ну а следом за ним последовали и остальные, только пятки сверкали. Мы же с близнецами победно переглянулись. Все сработало, как и должно было. И теперь оставалось только ждать. У напавших, опять же, оставалось два варианта. Сейчас они либо выберут нового главаря, которому просто необходимо будет избавиться от нас, дабы доказать свое право на власть, либо же они рассеются по другим группам, а может, создадут свои, более мелкие. К нашей удаче сработал второй вариант. Достаточно сильного лидера у них просто не нашлось. Так что мстить нам никто не стал. Более того, остальные группы также стали обходить нас стороной, посчитав совсем уж отбитыми отморозками. Но я и не против. Так только легче жить. Но поодиночке мы больше не ходили. Этим шакалам только дай повод. Увидят слабину, могут и напасть. Конечно, если сами будут толпой и почуют в себе силу. Да, они только толпой и умеют нападать. Битвы один на один точно ждать не стоит. К счастью, такими здесь были далеко не все. Кто-то все еще не забыл свою жизнь на воле, действуя и тут точно так же, излишне мягко. Зря они так. Это их и погубит, особенно первую группу. Она состояла преимущественно из узников верхних этажей. У тех даже камеры выглядели вполне прилично. Да и, по слухам, кормили их тогда неплохо. Видимо, не успели перестроиться до конца. Хотя уже сейчас видно, что еды им стало не хватать, и они стали куда более резкими. Конфликты между группами становились все острее и острее. Детишкам нужно было спускать пар. Вот только кто знает, когда эти стычки перерастут во что-то большее. Впрочем, нам на это было плевать. Пусть разбираются между собой. Полезут к нам — кровью умоются. Ловушек в этом коридоре с каждым днем становилось только больше. Но вот прошло еще несколько суток, и в один из таких дней наша жизнь полностью изменилась. И первым признаком изменений стал звук гонга, разнесшийся по всем этажам тюрьмы.